Глава 5. Дракон. В каком-то блоге я читала, что большой универ напоминает муравейник. И невольно с этим согласилась, когда 1 сентября пришла на пары. В 8 утра большое современное здание кишело студентами разных возрастов и свежестей. Отовсюду слышались смех, мат, музыка и еще куча разного шума. После тихого Новобеломорска весь этот гул медленно, но верно вызывал у меня головную боль. Я чувствовала себя неуютно в узкой черной юбке и белой блузке. Как оказалось, у студентов представления о деловой одежде разительно отличались от моих. Впрочем, из всей группы я была не одна такая, разодевшаяся как в офис, что хоть немного, но радовало. Я вовремя успела забежать в здание. Начался дождь, и в дверях образовалась толкучка. В красивом холле со стеклянной крышей была толпа народу. В основном не пройти было к информационным стендам, ну и еще к буфету. Всем хотелось увидеть расписание и понять, в какой аудитории будут пары. Я расписание установила в телефон дня за 3 до начала занятий, до чего дошел прогресс, однако. Сначала мне казалось, все знают, как я поступила, но, по сути, всем было плевать. Народ даже не делился по группам «бюджет-контракт». Первая пара оказалась поточной. В двухэтажной аудитории сидел весь первый курс юристов. Мы знакомились с кураторами и уставом университета. 90% студентов уткнулись в телефоны, едва вошли. Оставшиеся 10% сидели на первых партах. Свой мобильник я убрала подальше, но в середине крайне утомительной беседы заметила, что он светится. «С днем знаний! Хочешь увидеть настоящего дракона?» спрашивала меня СМС с известного номера. «Никогда не подкатывай так к девушкам, не о том подумают, что за дракон». «Юная леди за второй партой, если вам не интересно, можете выйти». Подняв голову, я поняла, что обращаются ко мне. Куратор был молодым и рыжим, весьма неприятного вида, к тому же обладал писклявым голосом с каким-то надрывом. Смотрел вопросительно, словно ждал от меня какой-то реакции. «А правда, чего мучиться?» «Окей», — сказала я, подхватила сумку и направилась к выходу. «Что вы себе позволяете?» «Мне неинтересно», — отрезала я. По аудитории прокатился даже не смех, а настоящий гогот. «А я?» Я бегом выскочила на улицу и вдохнула запах дождя. Энджин сделал последнюю попытку позвать меня обратно, и я не намеревалась упрямиться. Серый Порш уже стоял на стоянке. Энджин не сомневался в решении, которое я приму, и готов был стартовать, едва я окажусь в машине. Самоуверенный, наглый тип. До ужаса. «Откуда ты знал, что я выйду сразу?» Мы уже катили куда-то в сторону выезда из города. «Я дал тебе время пожить обычной жизнью и позвал обратно. У нас своеобразный образ жизни, на него подсаживаешься. Тебе нравится эта свобода, нравится возможность делать то, что ты хочешь. Сейчас ты можешь гулять по парку или танцевать в клубе, а через 20 минут сражаться или читать заклинания. У тебя нет стабильной работы, тебе не надо ходить на пары, ты свободен. Фактически, ты вне системы. Не всем это нравится. Но то, что нравится тебе, безусловно». «Ладно, психолог доморощенный, что за дракон?» «В бардачке папка с фотографиями, посмотри». Завернутые в плотную крафт-бумагу фотографии изображали какую-то ферму в огне. Горели строения, трава, все, что могло гореть. Качество было плохое, будто снимали на дешевый телефон, но все же общую картину трагедии понять было можно. «Смотри на небо», — сказал Энджин, не отрываясь от дороги. Кое на каких фото я действительно увидела в небе темный силуэт. Никаких четких очертаний. Силуэт напоминал детский рисунок или чернильную кляксу. Обладая достаточной фантазией, можно было сказать, что это дракон. Но в то же время, обладая здравым смыслом, предполагать такое было бы глупо. «Что за бред?» — удивилась я. «Ладно, я еще могу поверить в демонов, духов и монстров, но драконы? Да неужели ни одного бы не заметили, если бы они у нас водились?» «Согласен, заметили бы. Но дело в том, что они у нас и не водятся. Как я тебе уже говорил, существует наш мир, но также существует мир другой, населенный самыми разными существами. Иногда они вырываются к нам, обычно непроизвольно. Некоторые рвутся специально. Такие порталы, через которые они приходят, обычно небольшие. Достаточные для духа или демона в человеческом обличье, но слишком маленькие для драконов и змеев». «То есть на этот раз открылся большой?» Энджин кивнул. «Такое уже бывало. Ты ведь наверняка слышала о всяких подводных ящерах или таинственных пожарах. Люди списывают все на аномально больших животных, брак пленки, галлюцинации или фальсификации, лишь бы не верить в подобное. Но, увы, всякое случается. Так что придется нам съездить и проверить все лично. Кто-то, предположительно дракон, сжег несколько ферм крупного предпринимателя. Занимается молочными, мясными и прочими продуктами. У него целая сеть магазинов по всем крупным городам побережья. Предположительно, дракон вылетел в аккурат над его самой крупной фермой. Сочувствую. Вот серьезно, представляю, развиваешь ты бизнес, открываешь сеть магазинов, заколачиваешь бабло, чувствуешь себя хозяином жизни. А потом раз — и дракон. Дракон, зараза, сжигает к ёжикам все твое хозяйство, и ничего с этим не сделать. Нет в страховке пункта «сожжено драконом». Не сладко сейчас мужику. А где это вообще? Я не слышала ни о какой ферме. «Да, дорога долгая», — согласился Энджин. «Но интересная». «Ты о чем?» Страж загадочно промолчал, но о чем он, я поняла уже минут через 10. Мы свернули с шоссе и по буеракам каким-то чудом доехали до огромного поля, где стоял красивый, блестящий черный вертолет. Красивый, блестящий и черный — все, что я знала о вертолетах в принципе. Ну, хотя еще знала, что бывают красные, а военные — в веселенькое зеленое пятнышко. «И мы полетим на нем?» «Конечно», — подтвердил Энджин. «Как иначе мы увидим дракона?» «А пулемет там есть?» — совсем не в шутку спросила я, но страж отчего-то фыркнул. «Как иначе мы его убьем?» «Мы не будем убивать дракона, Инна». Мы выбрались из машины и направились к самолету. Энджин даже не стал запирать двери, хотя я бы на его месте не стала так беспечно относиться к собственному имуществу. Местность, конечно, безлюдная, но закон подлости не дремлет, у нас могут украсть все. «А, поняла. Мы сдадим его в зоопарк или цирк, заработаем кучу денег и прославимся как первые драконоборцы?» «Мы отправим его обратно. С нами будет ведьма, которая умеет открывать порталы». «Ведьма?» Я думала, меня уже ничто в этом мире не удивит, но Энджин умудрился за одно утро сделать это дважды. «А мы там зачем? Подыгрывать бубну на баяне?» «Мы на случай ЧП. Хватит болтать, залезай». На вертолете я ни разу не летала. Поэтому первые минут 10 сидела, вцепившись в сиденье ногтями, пальцами и силой мысли. Ветра было, обалдеть сколько. А я еще в узкой юбке, как идиотка. Если случится какое ЧП, то я уж точно ничем помочь не смогу, разве что грациозно выпаду из вертолета с нецензурным криком. Ведьма сидела напротив. С виду она больше напоминала туристку, обвешанную проводами, приборами и какими-то загадочными приспособлениями. Ни мешочков с травами, ни таинственных кристаллов. Скучная ведьма, но довольно симпатичная и молодая. Представилась она как Марина, и на этом наше общение кончилось. Дым я увидела раньше Энджина и принялась вглядываться, ожидая увидеть дракона. Но никаких подозрительных силуэтов не заметила. Вот будет номер, если он смылся. Даже я, зная о вертолете лишь то, что он черный, понимаю, что он не сможет летать за драконом бесконечно. «Нужно садиться!» — прокричала Марина. «Я не смогу определить, где он по дыму. Мне нужно что-то, чего касался огонь». Я с трудом поняла, что она говорит. Большую часть прочитала по губам. Энджин только коротко кивнул, а вертолет совсем скоро и впрямь пошел на посадку. Ущерб был просто колоссальный. Мы высадились на сгоревшей ферме всего на 15 минут. Ждали, пока Марина наполнит кучу баночек пеплом, землей и обгоревшей древесиной. Но я пораженно осматривала сожженные строения, склады и машины. На месте владельца я бы вызвала не стражей, а как минимум армию небольшого государства. Жалко было и немного жутко. Ведь эту махину, способную натворить такое, еще надо загнать в портал. «И что потом?» — перекрикивая шум вертолета, спросила я у Энджина. «Она найдет дракона, и мы полетим за ним? А топлива хватит?» «Не все так просто, Инна. Марине нужно время для ритуала. Так что придется задержаться на ночь. Здесь рядом дом, там и переночуем». Вообще-то о таком предупреждают, и мне хотелось это высказать. Можно было заехать переодеться, или, если время не терпело, купить хотя бы какие-то джинсы. Вот как я в таком костюме буду бегать за драконом? Оказалось, жить мы будем в доме непосредственно владельца фермы, и дело, возможно, не ограничится одной ночью. Марине для какого-то жутко важного колдунства приспичило собирать травку именно в полночь. «Откуда ты ее откопал?» — шепнула я Энджину. «И откуда знаешь, что она ведьма?» «Это она откопала нас. К ней обратился Игорь Валерьевич. Марина умеет открывать порталы, но не приемлет оружие. Если что, мы ее защитим». «То есть ты лишил меня шанса на образование и стабильное будущее с официальной зарплатой и пенсией впоследствии, только чтобы я работала охранником жрицы GPS? Инна, ты или ревнуешь, или не в духе. Прекрати на нее нападать. Если Марина умеет открывать порталы, значит, она сильная и добрая ведьма. Я? Нападать? Ревную? Просто я не верю в то, что она ведьма. Вот и все. На пороге огромного дома, словно сошедшего со страниц журнала о модном строительстве, показался пресловутый Игорь Валерьевич. Я ожидала увидеть грузного серьезного дяденьку в годах, а показался, ну, не парень, конечно, но молодой светловолосый мужчина, подтянутый и очень привлекательный внешне. А еще, судя по улыбке, приветливый. Хотя я бы не улыбалась, если бы у меня половину бизнеса сожгли. «Доброе утро, господин Мин и...» Он посмотрел на меня. «Просто Инна», — быстро произнесла я. «Что ж, Инна, добро пожаловать. Проходите в дом и отдыхайте. Легкий завтрак в столовой, обед только через 3 часа. Ваша комната на 2-м этаже, самая первая дверь». «Погоди», — шепнула я, пока мы поднимались. «Мы что, в отпуск приехали?» «Марина будет готовиться к обряду, а мы не мешать. Наслаждайся жизнью». «Да, пока не пришлось взять пулемет», — пробурчала я. В сумке радостно затрезвонил мобильник. «О, нет», — простонала я, увидев, что вызывает мама. «Вот чего у нее проснулись материнские инстинкты? Нафиг не надо было воспитывать, а тут вдруг принялась». «Инна, что у тебя происходит?» Сразу на ультразвуке начала мама. «Почему ты ушла с занятий?» «Уже доложили. Отлично. У меня дела». «Какие могут быть дела 1 сентября? Ты что себе позволяешь? Ты хоть знаешь, как сложно было устроить твое поступление?» «А я просила?» «Не смей перечить матери. Возвращайся немедленно и иди на учебу». Бабах! Связь оборвалась. Я уж думала что-то с мамой, но оказалось все просто. Так далеко за городом моя дешевенькая связь ловила далеко не всегда. Надеюсь, мама не устроит мои поиски с полицией и собаками, а просто подождет, когда я ей сама позвоню. Не думала, что она так отреагирует на мой побег. Ситуация несколько осложнилась. «Энджин, а мы можем говорить близким о том, кто мы? Погоди, у нас что, 1 на 2 комната?» Мы добрались до спальни и с легким удивлением обнаружили там 2-спальную кровать. Комната была симпатичной, в деревенском стиле, но все же не предполагала проживание 2 неродственных лиц. «Располагайся», — махнул рукой Энджин. «Я попрошу отдельную. Что касается твоего вопроса, то лучше, конечно, молчать. Мы говорим или тем, кто давно нам помогает и в курсе дел, или тем, кто точно не проболтается и поверит». «Моя мама вряд ли из таких. Как объяснить ей тебя и нашу работу?» «Скажи, что я твой преподаватель корейского». «Да, я живу у своего преподавателя корейского. Отличная идея. Она скорее поверит, что ты мой сутенер». «Идея, так и скажи», — хмыкнул страж, поставив небольшую спортивную сумку на пол. «Я там тебе одежду взял из той, что ты оставила у меня в номере, так что можешь сменить юбку на более удобные вещи. Переодевайся и спускайся на завтрак. Заодно все обсудим и составим план». Энджин взял все, что пришло из прачечной. Я отдавала туда джинсы, пару маек и белье. Он даже не стал разбирать пакет, видимо, сверился с перечнем на наклейке. Я с удовольствием переоделась, подкрасила глаза, причесалась и почувствовала себя человеком. Человеком, готовым охотиться на дракона. За большим столом уже сидели Марина, Энджин и Игорь Валерьевич. Они тихо о чем-то беседовали. «Инна, садитесь», — пригласил Игорь. «Угощайтесь. Вам чай или кофе?» «Чай, спасибо». «Ну и я связался с Мариной», — сказал он, наливая мне чай. «Жену с детьми отправил отдохнуть, а сам решил разобраться, что за бардак там творится. Рабочие на полном серьезе утверждают, будто видели в небе летающего ящера. Я бы подумал, что они бухие, но фотки-то алкоголь не употребляют». Голос подала Марина. «Что ж, вероятность появления дракона мала, но она есть. Сейчас я проведу обряд, который позволит определить, в какой стороне сейчас дракон. В полночь соберу необходимые травы, и когда мы его найдем, без усилий проведу обряд. Правда, конечно, убытки вам не возместят». Хозяин только усмехнулся и кинул в рот пару орехов. «А, ерунда, фермы застрахованы от пожаров. Найти причину возгорания не составит труда. Но я, если что, предпочитаю, чтобы над моим городом не летали драконы». «Инна, Игорь Валерьевич – один из тех людей, что с готовностью дают деньги на нужды стражей», – сказал Энджин. Игорь рассмеялся. «Да, я предпочитаю не бегать, поджав хвост от нечисти, а платить тем, кто ее уничтожает. Инна, вы ешьте, пирог Аля готовила. Жена, в смысле. А я, пожалуй, сделаю пару звонков. Полагаю, до завтрашнего утра мы все равно никуда не выдвигаемся, так что дом и сад в вашем распоряжении. Вечером планирую устроить небольшое барбекю. Всех жду». Он удалился. Марина, томным взглядом уставившись в окно, потягивала кофе. Энджин расправлялся с салатом, пришлось и мне взяться за еду. Барбекю, сбор трав в полночь. А через костер мы прыгать не будем? «Прекрати дуться», — шепнул мне Энджин. «Я дуюсь не на тебя, но могу начать, если хочешь». А ведь было за что. Я все вспоминала тот поцелуй и никак не могла понять, какая была у него цель. Попрощаться? Дать мне понять, что я могу вернуться? Он никак не комментировал сей эпизод, а я-то мучилась. После завтрака Энджин с Мариной унеслись проводить обряд поиска дракона. Звали меня, но я отказалась, даже не придумав предлог. Марина уже поняла, с чего-то я ее не взлюбила. И, к ее чести, ответила тем же. Но если ведьма просто тихо фыркала в мою сторону, я пошла по протаренной дорожке активного поиска. Выпросила у Игоря интернет. Игорь-то тоже оказался не деревенским простачком. «Есть мысли, которые не одобряет наставник?» — хмыкнул он. Пустил в свой кабинет и даже предложил пользоваться без зазрения совести кофемашиной. Рядом стояла стопка чистых чашек, так что я не приминула испробовать. Капучино удался на славу. «Я не доверяю Марине», — призналась я. Игорь пожал плечами. «Я не знаком с ней лично. Она сама вышла на меня, сказала, что видела дракона. Дерзай, ищи. Найдешь что, устроим разборки. Я дал задание тестю, он у меня частный детектив, проверить эту Марину. Но какой ей смысл искать и уничтожать дракона, который сжег к чертям мою ферму?» «Не знаю, но мне она не нравится, так что, возможно, смысл есть». В интернете есть все, а я бы сказала, что намного больше. И выделить из этого количества информации верную не так-то просто. Я посмотрела целую кучу материалов о ведьмах, но так и не поняла, чему верить. Про Марину тоже ни слова, клиенты ведьм отзывов не пишут. Единственное, что меня насторожило, так это таинственный обряд сбора травы в полночь. Такое практикуется только на Ивана Купала, но никак не с целью открыть портал в другой мир. С другой стороны, где гарантия, что Марина не использует тайный ритуал, не попавший в сеть? Везде тупик. Только уверенность в нечистоте ведьминых помыслов почему-то росла все сильнее и сильнее. Наконец я распечатала карту местности и с помощью Игоря нанесла цветной ручкой места нападения дракона. Уже перед самым обедом принесся радостный Энджин и объявил. «Марина нашла дракона. Он на острове, здесь недалеко, минут 20 вертолетом». «На острове?» На карте не было никаких островов. «Маленький, значит, остров. И что, самолеты здесь не летают?» Быть может, если бы в моем голосе не было столько сарказма, Энджин бы прислушался и помог во всем разобраться. Но он только закатил глаза и отмахнулся, как от маленького ребенка. Но во взгляде Игоря я заметила то, что нужно — сомнение. Конечно, кто-то бы заметил дракона, летящего на остров. Здесь, на севере, где в нескольких десятках километров доки и АПЛ. Ага, мысль. Вы идите на обед, я еще маме напишу, чтобы не беспокоилась. Но маме я писать не собиралась. Я гуглила крупнейших поставщиков деревенских продуктов. Именно этот бизнес вел Игорь. Помимо прочего, у него оказалось нереально огромное состояние, а семья слыла одной из самых влиятельных на севере. Вторая же ссылка привела меня к искомому. Некто Иванов Петр Сергеевич владел чуть меньшей, но все же сетью по продаже экологически чистых продуктов, чаев, мыльно-рыльных принадлежностей и так далее. Главнейший конкурент Игоря. «Инна, ну сколько можно?» Энджин повторно заглянул в кабинет минут через 20. «Что ты как маленькая, все к компьютеру? Идем обедать!» Я только успела черкнуть номер телефона этого директора, и Энджин утащил меня на обед. К ужину я осталась в одиночестве. Обещанное барбекю Игорь проводил во дворе. Я слышала смех Марины и тихий голос Энджина. Расположились они в аккурат под моими окнами. А я бесилась, ох, и бесилась, слушая эти отголоски праздника жизни. Короткий, но емкий самоанализ показал, что я ревную. У Энджина и этой Марины недвусмысленная обоюдная симпатия, которая вполне может закончиться в лесу, на уютной полянке, в не менее недвусмысленной позе. А я злюсь, потому что однажды мне дали понять, что я нравлюсь как девушка, но резко все обрубили и не вспоминают. Ну, скажи хоть, Инна, это была ошибка, я просто хотел попрощаться. А так делать жестоко и некрасиво. Вот я и валялась в комнате на кровати, изображая себя больную на голову. В смысле, сказала, что голова болит. Хотя и есть хотелось, и подышать свежим воздухом тоже. Но не идти же туда в стиле «а я надену коричневый свитерочек, коричневые штанишки, коричневую шапочку, буду какашкой и испорчу всем праздник». И сдался мне этот Энджин. Выбрать бы ровесника, да и к тому же не с такой экзотичной внешностью. И в него уже влюбляться, страдать там, ждать чуда. А то на эту экзотику вешается все, чему не лень, а чему лень, лениво вешается. И я, похоже, в числе вторых. Тук-тук. От голоса Инжина я подскочила, и аж голова закружилась, наверное, от голода. «Как здоровье?» «Нормально, лучше», — соврала я. В руках стража была тарелка с невероятно пахнущим мясом. Причем самым разным, от обычных кусочков шашлыка до куриной ножки. В комнате сразу запахло костром, специями и вкусным ужином. Я чуть слюнями не захлебнулась. Овощей страж не принес, зато притащил свежую, еще горячую булочку. «Решил, что ты проголодалась?» «В пофиба! Я уже вовсю жевала. Вкусно!» Энджин не ушел, опустился в мягкое кожаное кресло и внимательно на меня уставился. «Тебе она не нравится?» «Марина? Главное, что тебе нравится!» Не удержалась я от подначки. «Да нет, в общем-то, я думал завести интрижку, но мне не хочется еще неделю слушать твое шипение». Аппетит как-то резко пропал, и начала всерьез болеть голова. «Что тебя так смущает в Марине?» То, что она сама вызвалась, то, что не похоже на ведьму, то, что не существует травы, которую непременно надо собирать в полночь. И просто моя интуиция говорит, что эта Марина не так проста. «Вот последний аргумент», — на полном серьезе ответил Энджин. «Похоже, твой дар проявляет себя через интуицию. Или ты принимаешь его за догадки. Так что рассказывай, что узнала». «В общем-то, ничего. Только что у Игоря есть серьезный конкурент. И ему очень выгоден пожар на ферме Игоря». «И конкурент вызвал дракона?» «Ну, это вряд ли», — пришлось согласиться мне. «Но был ли дракон? Это мутное нечто на фото может быть чем угодно, включая заляпанный объектив фотоаппарата. А поджог — дело обыденное и не такое уж сверхъестественное». «А Марина?» «Шарлатанка. Вызвалась помочь уничтожить дракона, прикинулась ведьмой и надеется срубить денег. Сколько таких историй?» Но Инжин покачал головой. «Слишком много совпадений. Смотри». Начинается пожар. Рабочие кое-как снимают в небе нечто, напоминающее дракона. Потом Игорь начинает искать тех, кто дракона уничтожит, и вызывается Марина. Он ведь не бегал по улицам и не орал, что его поджег дракон, верно? Значит, Марина что-то почувствовала, так? Не обязательно. Могла услышать от кого-то из рабочих. Но совпадение действительно странное. Слушай, у тебя ведь есть друг в полиции? Пусть поищет информацию о Марине. Игорь сказал, что тоже сделал запрос. Но он не верит, что ей есть какая-то выгода гоняться за воображаемым драконом. «Есть идея получше. Поела?» «Нет, не поела. Обождешь. Но все равно я была рада, что меня наконец-то выслушали. Когда в тарелке остались одни кости, Энджин без предупреждения кинул мне мобильник, и я чудом не получила по лбу. «И кому звонить?» «Иванову». «Добрый вечер, Петр Сергеевич. Вас беспокоит Марина», произнесла я и затаила дыхание. Энджин искренне полагал, что наши с Мариной голоса похожи. Я не менее искренне считала, что он идиот. Но вслух предположения не высказывала, а вдруг прав. Тем более, что Иванов отрывисто произнес: «Слушаю». Какова вероятность, что взрослый мужчина, серьезный бизнесмен, услышав в трубке незнакомую девушку, продолжит разговор, а не бросит? Разве что у него среди знакомых или родственников есть Марина, голос которой ну очень похож на мой. «Я полагаю, мы закончили». «Закончили что?» «Дело. Игорь поверил в эту байку, вызвал каких-то шаманов». На том конце линии воцарилась такая тишина, что я уж начала опасаться. Вдруг этот Иванов пробивает номер телефона и вызывает сюда психбригаду. «Я же просил не говорить об этом по телефону». На лице Инжина отразилось удивление. Я тоже растерялась. Все же сомнения в Марине были не на 100%. Страж махнул рукой, мол, сбрасывай. «Дела. Выходит, Марине платит Иванов. Она открыла порталы и вызвала дракона. Дракон сжег то, что было выгодно Иванову, и сбежал. А Марина теперь хочет вытрясти деньги с Игоря за помощь». «А был ли мальчик?» — фыркнула я. «В смысле, дракон». Номер Андрея в телефоне Энджина отыскался за 2 секунды. Еще десяток, и я услышала заспанный голос компьютерного гения, с которым мы носились по складу в поисках ополоумевшего робота. «Ты скотина узкоглазая, я сплю!» Звонок Андрею не понравился. «Я не узкоглазая. Я сделала попытку обидеться». «О, Инна, то есть скотина тебя в принципе устраивает?» «Ну, я же звоню ночью. Слушай, чисто технически можно сделать какой-нибудь летательный аппарат, который умеет поджигать и который размером со среднего дракона?» Андрей, как и Иванов, тоже впал в культурный шок от моих заявлений. Где-то рядом на меня многозначительно смотрел Энджин. «Радость моя, беспилотник может быть любого размера. Без понятия, как выглядит дракон. Но если тебе надо, сделаю тебе дракона за недельку. Правда, не бесплатно, тут уж извини». «Не надо мне дракона», — отмахнулась я. «То есть, в принципе, можно сделать летательный аппарат любого размера и замаскировать его под дракона». На том конце нетерпеливо зевнули. «У вас игры, что ли, ролевые такие? Да можешь ты, можешь. Хоть блоху в стратосферу запускай. Только отстань, а!» «Всё-всё, отстаю», — фыркнула я. Энджин смотрел с недоверием и явным скептицизмом в голосе. «Тебя куда-то не туда понесло, как мне кажется. Беспилотники, конкуренты, поджог. Иванову делать нечего, устраивать пожар, нанимая беспилотник, плюющийся огнем. Это, во всяком случае, логичнее, чем ведьма Марина, открывающая порталы в другие миры, и дракон, засевший на каком-то островке, которого даже нет на карте. Звучит как бред психопата, к тому же это лишь теория». «И что ты предлагаешь?» «Спать!» — радостно объявила я ошарашенному Энджину. Ошарашенным он пробыл совсем недолго, быстро сориентировался и сбросил ботинки, чтобы улечься на мою кровать. «Ты что? Ты обломала мне ночевку у Марины!» — совершенно спокойно пояснил этот нахал. «Поэтому я буду спать здесь. Я же оставил тебе место. Что ты возмущаешься?» «Знаешь, когда мы познакомились, ты показался мне уравновешенным, спокойным и рассудительным. А ты нахал». «А с кем поведешься? «То есть я тоже нахалка?» «Нет, ты королева нахалок. Вожак, альфа-нахалка». «Гад как есть. И что мы будем делать дальше?» «Ты решай», — пожал плечами Энджин. «Твоя же теория». «Тогда полетим осматривать завтра остров». Зевота стража передалась и мне. «И попробуем прижать к стене Марину». «Интересно будет взглянуть», — хмыкнул Энджин. «Спи давай». До острова мы не долетели исключительно из-за моей глупости, помноженной на природную наглость. Не послушайся я Энджина и не позвони Иванову, не было бы ничего столь унизительного, как поражение в борьбе с шарлатанкой. Началось все с того, что Игорь на остров не полетел по разумным соображениям. В борьбе с драконом, даже воображаемым, он бы смотрелся до крайности глупо. Мы же вчетвером, включая пилота, уселись в вертолет. Энджин сел рядом с пилотом, мы с Мариной на пассажирских, или как они там назывались. Все это время она на меня привычно поглядывала, а я делала вид, что, ну, очень волнуюсь перед охотой на дракона. Если бы я знала, что Марина уже в курсе моей теории, начала бы драку первая еще на земле. Не знаю, победила ли бы, но моральное удовлетворение бы получила факт. Проводя эксперимент со звонком конкуренту, мы не учли некоторых последствий своего поступка. Как все было? Марине перезвонил Иванов со вполне закономерным вопросом «какого фига?». Марина, естественно, оказалась к такому не подготовлена, но быстро просекла, кто косился на нее всю дорогу, и перезвонила на номер, который сохранился у Иванова. «Если вдруг что?» — тогда она объяснила Энджину. «Чтобы у вас был мой номер, мало ли, потеряемся». С просонья ни Энджин, ни я не увидели в этом желании быть на связи ничего подозрительного, а эта зараза нас вычислила. До поры до времени она просто бросала на меня настороженные взгляды, которые я принимала за привычную настороженность. От меня явно исходила враждебность, и, признаться честно, я бы на себя еще не так смотрела. Но потом Марина подала голос. «Давно ты открыла в себе дар?» «Пару недель назад», — нехотя ответила я, — «меня учит Энджин». «Значит, пока ты мало что умеешь». Кое-что у меня все же получалось, пока я тренировалась в комнате, изображая больную. Но об этом я решила умолчать и, пожав плечами, отвернулась. Из-за шума я не заметила, как Марина поднялась и вцепилась в мои волосы, но заорала хорошо. Не знаю, услышал ли Энджин, но даже если бы услышал, на помощь прийти не смог. «Думаешь, Нэнси Дрю всех победила?» Тут надо было ввернуть остроумную и ёмкую фразочку, но я позорно растерялась и выдала двухэтажную конструкцию. Выдала бы и трех, если бы не почувствовала толчок и не задохнулась от холодного воздуха. Осознание, что меня выпихнули из вертолета, пришло секунды через две, а потом я ударилась о воду. Слава всем стражам, летели мы низко, и я только разок хлебнула мерзкой соленой воды. «Ах ты, сука!» — рявкнула я. Фокус, который я проделала в дальнейшем, срабатывал обычно только на мелких предметах. Но гнев и шок от падения усилили способности, и я почти физически почувствовала, как волна сбивает с ног Марину. Ей не хватило совсем капельки, чтобы тоже вылететь вслед за мной, но вертолет уже удалялся. От обиды захотелось реветь. Чем думает Энджин? Он что, Рамштайн слушает там в наушниках? Затем я вспомнила, что на дворе сентябрь, и перепугалась до смерти. Я ведь была в холодной воде Белого моря, а она и летом не прогревается. К тому же море глубокое. Вот всплывет сейчас подо мной подлодка, буду знать. Но когда паника стихла, и я начала мыслить логически, пришло понимание, что не холодно. Совсем не холодно, только мокро и неприятно. Странное ощущение. Я чувствую ледяную воду, но не чувствую онемения или дискомфорта. Только тяжело плыть в куртке и ботинках. Потратив изрядное количество времени и свернувшись в позы, которые не снились ни порно-актрисам, ни пловчихам-синхронисткам, я сняла ботинки и куртку. И только потом задумалась, а что я, собственно, буду делать в открытом море? «Мама дорогая, вот это я вляпалась! Это пока они долетят, пока развернутся, и еще неизвестно, какой сюрприз устроит Марина стражу, пока он поймет, как меня искать. И будет ли вообще, фиг его знает, ибо в таких условиях человек бы не выжил точно. Я, видать, держусь за счет сил стража». Пока я барахталась, успела окончательно запутаться, с какой стороны мы прилетели, где берег, а где остров. Со всех сторон виднелась только серая вода, она же сливалась с серым небом. У меня начала болеть голова. «Блин!» «Утонуть не утону, плаваю неплохо. В крайнем случае просто лягу на спину и буду дрейфовать. До первого шторма. Или сдохну от голода. Но шторм вероятнее, они у нас частенько бывают. Влипла, значит, влипла. И ведь не поймешь, куда плыть вообще, хотя бы пытаться. Вдруг я в Баренцево море плыву, а Энджин меня ищет в другой стороне». Конечно, я чуть поревела, потому что такого отчаяния не испытывала еще никогда. Умирать совершенно не хотелось, но дурацкая бабская натура нашептывала лечь и пострадать. «Вспомни, Инна, все приятные моменты своей жизни. Посетуй, что забыла позвонить маме, что не спросила Энджина о поцелуе. Пореви, размазывая сопли, похнычь. Поори во всю глотку. В этом море явно не хватает ненормальной. И акул. Вот акул очень не хватало, без них экшен не тот. Вот что мне оставалось?» Я плавала туда-сюда и болтала сама с собой, частью сознания, понимая, что скоро так свихнусь. Титул «Неудачница года» получает Инна Лебедева. Спасибо, друзья, спасибо, товарищи. Очень неожиданно, что меня выбрала эта награда. Так приятно. Да, конечно, я работала, чтобы получить этот титул. Давно работала. Завалила экзамены, провалила поступление, связалась с Инджином. Это пришлось проделать за неделю, времени не хватало. Но вот я здесь, и этот титул мой, и... Я так растрогана. Хочу сказать спасибо маме, Энджину, конечно, сучке Марине. Она сыграла, можно сказать, ключевую роль. И всем, кто меня поддерживал. Только с вашей помощью, ребята. Без вас я бы не смогла. «Очень трогательно», — произнес какой-то скрипучий и холодный голос. Я потеряла равновесие в воде и еще разок хлебнула, но успела отплеваться. «Бе!» «Глюк?» — поинтересовалась я у воздуха. Рядом никого не было. Но на воде появились круги. А вскоре всплыло то, что эти круги образовывало. Я б заорала, да горло охрипло с непривычки. Сначала я подумала, что это женщина с очень-очень белой кожей и черными длинными волосами. Потом чудище вышло из воды полностью и словно уселось на поверхность. Руки у нее были в виде плавников, такие же белые, как лицо. Ноги... Ног было много, и, заметив, как я пялюсь, она поспешно убрала их под воду, так что пересчитать я не успела. Одежда и русалка себя не утруждала. «Ты кто?» — ошалела спросила я. «Ино», — представилась незнакомая нечисть. «Так в корейской мифологии называют русалок, если тебе будет проще». «Я, честно говоря, представляла себе русалку иначе, не такой страшной». Ино не обиделась, только фыркнула. «Она меня жрать будет? Не хватало еще драться с какой-то рыбой». «Инна, Инно, Энджин, а какие-нибудь другие буквы в вашем алфавите есть?» «И снова корейская. Да откуда же вы тут беретесь? На заработки приезжаете, что ли?» «Я спешу твое невежество на страх перед стихией», — задрав нос, проговорила Ино. «Дай мне руку, пока ты окончательно не утонула». «Зачем?» «Я слышала миллион историй о русалках, которые топили заблудившихся путников. Меня и топить не надо было. Я сама скоро бы утонула. Но кто ее, эту Ино, знает?» Она закатила глаза совсем по-человечески. «Да кому ты нужна, убивать тебя? Ну вот ты мне скажи, логика-то у тебя есть? Ты утонешь, начнешь разлагаться, отравишь воду. У меня дети, между прочим, и все этой водой дышат. Нет уж никаких утопленников на моей территории. Не дашь руку сейчас, дождусь, когда утонешь, и оттащу тело к берегу», — пригрозила под конец русалка. «Была не была». Я протянула руку и вздрогнула от прикосновения мокрых и холодных плавников. Хуже уже точно не будет, разве что ждать, когда прилетит Энджин, но тут шанс совсем мизерный. Я не успела обдумать мысль, как русалка дернула меня под воду. Я сделала попытку вырваться, но силы Вына было немерено. Последнее, что я увидела, разворачивающийся под водой вихрь, в центре которого образовался тоннель. Помню, что мы в него нырнули, а дальше — темнота. Энджин. «Да, как все же важна информация в наше время!» Устало проговорил Звонарев и потер изрядно покрасневшие глаза. Запрошенные данные на Марину пришли только к вечеру, и, открывая файл, они не сомневались, что увиденное не обрадует. Конечно, она была замешана в нескольких крупных делах, да еще и не одна, а с командой электронщиков и профессиональных иллюзионистов. Они одно время давали в Москве представления, а потом вдруг исчезли. Как оказалось, перешли на выполнение мелких незаконных поручений, требующих креатива. Зачем Иванову понадобилось имитировать нападение дракона, одни звезды ведали. Может, хотел быть в тренде? Говорят, нынче мода на все восточное. Может, по другой абсурдной причине. Но факт оставался фактом. Марине удалось сбежать. Лишь потому, конечно, что Игоря и Энджина больше занимал вопрос поиска Инны. Марина пыталась грохнуть вертолет в море, когда поняла, что просто так ей не уйти. Пилот вызвал полицию, Энджин едва скрутил женщину и потерял драгоценные полчаса. Неудивительно, что пара полицейских упустили Марину, но сейчас было не до того. «Прости», — вздохнул Игорь, — «ночью я их летать не заставлю, сам понимаешь». Энджин машинально кивал, но думал совершенно о другом. Этим днем они облетели весь квадрат, где по расчетам могла оказаться Инна, но ее там не нашли. Поднимался шторм, ночь, ветер и волны, практически не было шансов выжить. Да, она не замерзнет, она выносливая и умная, но даже стражу не под силу бороться с океаном. «Завтра облетим все еще раз 10», — попытался успокоить его Игорь. К чести Звонарева, он оказался неплохим парнем и действительно чувствовал себя виноватым в том, что Инна попала в беду. Хотя мимо вопиющего акта вандализма в отношении своего бизнеса пройти не смог и организовал конкуренту аттракцион похлеще дракона. Конкретно Игорь не рассказал, как именно отомстил, но улыбался очень мрачно. Энджин чувствовал в нем нечеловеческую сущность, но спрашивать не стал. Какая разница, маг он, демон или оборотень? Тут люди не всегда ведут себя как люди, но Иванову наверняка не сладко. Нет, конечно, они полетят завтра на этом чертовом вертолете. Час за часом станут пристально всматриваться в серую гладь, искать Инну или хотя бы то, что можно похоронить. Но страж не был идиотом, он трезво оценивал шансы. Становилось мерзко и противно от самого себя. Энджин всегда боялся огня больше других проявлений стихии. Все его страхи, коих было немного, были связаны с огнем. Вода ему в голову не приходила. Он думал, сможет на этот раз удержаться и уберечь помощницу, но опасность подкралась с неожиданной стороны и ударила прямо в лоб. Почему он не настоял сам сесть с Мариной? Почему решился на эту авантюру с полетом на остров? Стоило признаться самому себе, он испытывал серьезные угрызения совести из-за попытки развлечься с Мариной. Энджин видел, как Инна настороженно на него поглядывает, и понимал, что она жаждет объяснения того поцелуя у ее подъезда. Но малодушно делал вид, что все нормально. Однако совесть не заглушишь, и, желая оправдаться за флирт с псевдоведьмой, он потакал всем сумасбродным идеям Инны. И сейчас она, возможно, еще жива. Уже стемнело, и можно только представить, как ей страшно. От этого бессилия хотелось рычать. Нужно перетерпеть целую ночь, сидеть, ничего не делая, просто ждать рассвета. Ждет ли его она? Верит, что он вернется, или надеется только на себя? Но что в такой ситуации сделаешь? Может, она уже давно мертва, а где-то дар стража расцветает в новой девушке. Энджин брел по набережной и искал глазами место, куда можно приткнуться, только чтобы не видеть этого долбанного моря. Он отвратительно себя вел в последние недели. Несколько раз обидел Инну, флиртовал с Мариной, не принимал всерьез ее догадки. Впоследствии страж и сам не смог бы вспомнить, как он оказался в баре, как заказал водки и как отключился. Энджин помнил лишь то, какую легкость принесла третья рюмка и одинокого мужика за соседним столиком с початой бутылкой коньяка. Прилетит вдруг волшебник на зубастом еноте и подарит в подарок коньяк. Провыл ему прямо в ухо женский голос. И неясно прохожим, почему на дороге развалился бухущий дурак. И это я еще политкорректно закончила, скажу я тебе, мой корейский друг. Пошли давай. Допился. Даже сквозь пьяный дурман до Энджина дошло, что голос в его голове принадлежит Инне. А еще голос обладает цепкой хваткой и грудью третьего размера, которая во время прохода через дверной проем соблазнительно прижалась к его руке. Случайно. «Я, конечно, понимаю, избавление от меня надо отпраздновать, но зачем до такого состояния?» «Я наполовину азиат», — сделал попытку оправдаться. «На меня сильнее действует алкоголь». «Радость моя, русские, с которыми ты пил, вырубились пол-литра назад». «Я страж». «Поздравляю, а еще идиот. Пошли, — сказала, — да стой же ты на ногах, я ведь не могу тебя тащить». «Ты утонула». «Лучше б утонула. Здравствуйте, девушка, мы у ресторана 28, да, Новобеломорский бульвар 7. Поедем к отелю-ресторану «Дракон». Я, к сожалению, не знаю адрес. Ага, все, ждем. 2 минуты. Стой прямо, а то поедешь спать в полицейском бобике». Он пытался сфокусировать взгляд на девушке, но перед глазами все расплывалось. Кажется, она была одета в черное пальто. Энджин волевым усилием собрался и крепко сжал ее в объятиях. Волосы пахли морем, на вкус оказались солеными. «Ну и зачем ты лизнул мне макушку, стесняюсь спросить?» — раздался удивленный голос. «Машина приехала, пошли». Он с облегчением откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. «Если это сон, то просыпаться незачем». Краем уха Энджин слышал ее голос, проваливался все глубже и глубже в спасительный сон. Мелькнула смутная мысль, что на утро нужно встать очень рано, искать Инну. Но потом реальность и собственные фантазии совсем смешались, и страж перестал отличать одно от другого.